Поскольку ни болотные, ни дырявые не могли знать, кому принадлежит этот крик, обе стороны восприняли это как сигнал к атаке на солдат. Куча из дырявых и болотных быстренько рассосалась, стороны начали отползать раненые. За некоторыми тянулся пугающий кровавый след, а у стен их встречались сестры милосердия в мини-юбках и окружали заботой и любовью. Против неполных 30 человек выстраивалась шеренга раза в 3, превосходящая по своей численности. «Что будет? Что будет?» Кобзев метался на заднем плане, не зная, что делать. Пистолета в кобуре не было, остановить это он никак не мог. Надвигающееся побоище, еще не начавшись, пугало его своими масштабами. «Все, химиков сомнут», — размышлял он, бегая вдоль стеночки и поглядывая на Лену, которая бледная, словно скатерть на свадебном столе, стояла и глядела на два ряда парней, один из которых был пестрый в джинсах-рубашках, а другой преимущественно в зеленом. Две кучи тяжело дышали, разогрев перед битвой. Местные и приезжие были готовы растерзать солдатню. Диджей, наконец, проснулся и выключил этот долбанный медляк, который был сейчас совсем не по теме. Один здоровый, со стороны местных, тот самый с жвачкой, только теперь у него губы так распухли, что несколько дней гарантированно проведет на жиденьком. Поднял свою руку вверх и показал указательным пальцем на диджея. — Слушай, поставь рок-н-ролл, сейчас весело будет. Кобзев подбежал к Синицыной. — Милицию надо. Где у вас милиция? Вы что, такое мероприятие? Ментов вообще нет. У них должно быть оружие. — Есть. Почему нет милиции? — вспомнила она. — Сейчас позову. Я сказала, чтобы сюда прислали наряд. — И где этот наряд? Она выбежала в вестибюль мимо Валетова, который не спешил встать в стену, а как бы караулил вход, в то время как его товарищи собирались, судя по всему, лечь костями. Отступать-то некуда. И тут Кобзев, глядя на хилый рядок химиков, вспомнил, что он не видит одного, всего-навсего солдата. Подбежал быстро к Валетову и взял его за грудки. — Где ваш этот здоровый Простаков? Искра понимания мелькнула в сметливых глазках Валетова. — Бегу, бегу, товарищ старший лейтенант. Надо Петруся выдернуть, пока он еще здесь. На машине-то быстрее. — Давай. Шеренги сходились в полном молчании. Как только Валетов подбежал и повис на Петрушевском, Кобзев выключил свет. Раздались крики, удары, топот ног, брань, визги девчонок, ломанувшихся к выходу, которые понимали, что дело приобретает просто-таки ужасный оборот. Раздался крик Синицыной. «Наряд бежал, ментов нету!» «Весело», — думал Кобзев, сидя в вестибюле и слушая, как бьются две неравные кучи. «Ментов нету!» С химиками было бы закончено все через 5 минут, если бы он не выключил свет. «Теперь пускай попробует разобраться, кто где. Надо бы отозвать своих, — думал он, — пусть месяца в полной темноте». Найдя щиток, он вырубил свет во всем клубе. Так надежнее. Резинкин, оказавшись в эпицентре бойни и получив несколько ударов по голове и в грудь, озверел и начал отвечать направо-налево всем, кто бил его. Он махал руками в темноте, наконец зацепился за какого-то урода и стал ему наваливать кулаком по спине. Бил он со всей силой, И тут ему в нос ударил запах дорогого одеколона, который он ненавидел. Опомнившись, понял, что лупит старшего сержанта Казаряна. С наслаждением он еще ударил пару раз, после чего переключился на кого-то, кто пнул его, и очень больно, ногой в бедро. Он не мог упустить такой возможности навалять, хоть и по-тихому, дедушке, который был покрепче его. Вбежав обратно в зал дискотеки, лейтенант услышал, как в районе диджея падает оборудование и со звоном бьется стекло. «Да больше сюда, в Чернодырье, ни одни музыканты не приедут!» Подхватив первого попавшегося под руки, Кобзев вытащил его в вестибюль. Это оказался кто-то из местных. «Хорош!» — нравоучительно возвестил старший лейтенант и, собравшись с духом, вломил этому пареньку кулаком промеж глаз так, что тот рухнул. «Это был первый по-настоящему мужской удар в жизни старшего лейтенанта, и, надо сказать, ему понравилось. Нет, не бить человека, а то, какой это эффект производит». Вытащенный на свет боец тут же упал и больше не пытался подняться. Но он был жив, это точно. Дышал тяжело. Зато лежит, нейтрализован. Кобзев опять вошел в зал, схватил еще одного и выгреб его на свет Божий. Это оказался Забейка. Руки его все были в ссадинах, но улыбка расплывалась до ушей. «Товарищ старший лейтенант, там так весело! Отпустите, а! Че я на этой службе видел? Здесь такие воспоминания! Хлеще, чем парад на Красной площади! Не каждый день случается! Ты давай не умничай, вытаскивай всех наших оттуда! Пусть гражданские месят друг дружку!» «Ой, боюсь, не разберемся», — выдохнул Петро, утирая кровь под носом. «Выполнять приказание», — басанул старший лейтенант. И ему очень понравилось, что, поглядев на валявшегося паренька работу Кобзева, Забейка ответил «Есть!» и исчез в темноте зала, из которого продолжали раздаваться крики, брань и глухие удары. Слава богу, что ни одна из сторон, похоже, не пользовалась холодным оружием. Петрусь с Валетовым прыгнули в шишигу и помчались обратно в часть, где спал-почивал дядька Простаков. Влетев в казарму, Валетов схватил Леху за грудь и дернул на себя со всей силы. При этом тело гиганта едва заметно колыхнулось. Но он проснулся, припомнив, что его один раз уже сегодня пытались нехорошо разбудить. Простаков неожиданно шустро вскочил на ноги, отбросил Валетова к противоположным койкам. — Тихо! — закричал Фроу. — Своих задавишь, дура! Бегом давай, там наших бьют! — Каких наших? — не понял Леха, пытаясь окончательно вернуться к жизни. — Мочь его там, понял? Давай бегом, ноги в сапоги! — орал Валетов. Когда Петрушевский увидел, как огромная туша сбегает по ступенькам казармы и запрыгивает в грузовик, в кузов, он запустил двигатель, и они рванули в обратную. Машина резко затормозила, и к кузову подбежал Фрол. «Быстрее вылазь, здоровая туша!» — орал он, указывая рукой направление. Леха посмотрел. Показывает на дверь клуба. Видать, надо туда. Петрушевский поставил машину так, чтобы свет фар через стекла освещал вестибюль. Свет внутри помещения отсутствовал.